366. Гуру. Смотри, не ослабей в делании. Упорную волю сумей предпослать каждому действию, особенно когда действуешь мыслью. Научись заряжать мысль волей. Воля, вложенная сознательно в мысль, ей и сопутствует в ее осуществлении. Пойми, что мысленно можно преодолеть любое препятствие. Но, вложив в процесс этого преодоления в волю, преодолеваем препятствия уже в действительности. Мысль преодолевает огнем воли пульсирующая. Действуйте мыслью.